Она грациозно поклонилась, коснувшись головой пола. — Поднимись, сестра! Девушка встала, но не подняла глаз, избегая взгляда императора. — Я договорился о твоей свадьбе, — сказал он. Она посмотрела на мать, но ее лицо ничего не выражало, хотя глаза предупреждали, что лучше промолчать. — Ты выйдешь замуж за шаха Персии, — продолжил император, — и через 3 месяца уедешь из дома. С тобой поедут слуги и императорские солдаты, как и положено принцессе династии Минг и дочери нашего покойного отца, достопочтенного Чен Хуа. Когда ты достигнешь Персии, наши люди передадут тебя шахским слугам и солдатам. Ты можешь взять с собой только одну служанку, Майте. Благодарю вас, достопочтенный император. Я сделал тебя королевой Персии, сестра. Тебя, дочь наложницы, и ты не можешь сказать ничего, кроме спасибо. Вы тоже сын наложницы, но она менее родовита, чем моя мать. Хунг Чи рассмеялся. Тебе говорит гордыня. Ты станешь великолепной женой шаха и поможешь сблизить Персию с Китаем. Я рада служить моему господину и моей родине. Император хмыкнул. Ты уже начинаешь размышлять о преимуществах своей будущей жизни? Не меняйся, сестра, мне нравится твоя гордость. Никогда не теряй ее, а сейчас, — он повернулся к матери Лан Джейд, — давайте выпьем чаю. 3 месяцами позднее огромный караван принцессы Лан Джейд из династии Мингов выехал из Пекина и направился в Персию. Стояла середина лета, и в маленьких китайских деревнях крестьяне дарили арбузы, фрукты, овощи своей принцессе. Она принимала все с грациозным безразличием. Девушка ничего не чувствовала по отношению к людям, желавшим ей добра. Встреча с шахом, ее будущим мужем, тоже не вызывала особых эмоций. Она не питала никаких надежд. Он был значительно старше своей 16-летней невесты. Жен у него не было, но шах не расставался со своей наложницей по имени Шаннес. К несчастью, эта женщина не могла иметь детей, а монарху нужен был наследник. К тому же он хотел сохранить мир с Китаем, так что женитьба на принцессе Лан Джейд решала обе проблемы. Мать рассказала ей обо всем и посоветовала влюбить в себя шаха, иначе она никогда не станет настоящей шахиней. Чаще всего первая любовь мужчины не оказывается последней. Императорский караван преодолел территорию Китая и приблизился к горам на границе Персии. Они приехали раньше срока, так как капитан торопил людей, боясь ранних снегопадов. Люди разбили лагерь, и Лан Джейд с радостью отдыхала и могла подготовиться к встрече с шахом. Через 3 дня появились персы. Рабыни бросились наряжать хозяйку в императорские шелковые наряды желтого цвета, расшитые пионами. Персы добрались до лагеря, и Лан Джейд заметила, что вместе с начальником приехала женщина. Она тут же догадалась, кто это. Шаннес! Злобно шикнула принцесса и сжала зубы. Он привез с собой эту женщину. — Майте, иди узнай, который из них шах. Служанка отправилась исполнять поручение и вскоре рассказала, что сам шах не приехал и встретится с невестой в столице. Лан Джейд пришла в ярость, особенно когда в ее палатку бесцеремонно явилась Шаннес и капитан персов. «Выведите эту женщину отсюда!» — закричала она. Слуги бросились выполнять приказ, но Шаннес отмахнулась от них. «Вижу, что ее императорское величество слышали обо мне», — рассмеялась Шаннес и сказала капитану. «Она красавица! Лучше бы она выглядела, как коза. Тогда бы я ее жалела, и стала подругой. «Даже коза не станет дружить с такой невоспитанной дрянью, как ты!» — бушевала принцесса. — Как ты посмела без приглашения явиться ко мне? На колени, женщина! Я твоя госпожа! Шанесса остолбенела. — Вы говорите на фарси? — На колени. Капитан толкнул шахскую фаворитку в бок, и та опустилась на колени перед принцессой. — Прошу прощения у вашего императорского высочества, но мне так хотелось поприветствовать вас. Ландрейд остановила ее жестом. — Называй меня, ваше высочество, рабыня. — Вы еще не вышли замуж за моего хозяина, — отрезала Шанес. Ландрейд ударила ее. — Неужели ты думаешь, что шах откажется от меня? Гарантирую, что этого не случится. — Ваше высочество... Я слишком поспешила и повела себя грубо. Простите, и будем друзьями, я могу помочь вам. Слова этой женщины не обманули принцессу. Сомневаюсь, Шанес, что мы можем стать подругами, но не стоит оставаться врагами. А сейчас оставьте меня, я хочу отдохнуть. Как только они вышли из палатки, Шанес заговорила. Эта сука не должна стать нашей повелительницей. Она слишком гордится своим происхождением и будет вести политику на руку Китаю, а не Персии. Если она родит шаху сына, то сделает нас всех вассалами Китая. Фаворитка повернулась к капитану. — Хасан, ты должен мне помочь. Патриотическая речь наложницы не произвела впечатления на капитана, но что-то в ее словах затронуло его. — Мы не можем ее убить. Новости дойдут до Китая, и начнется война. А я и не собираюсь убивать ее. Принцесса Пландрейд выйдет замуж за шаха, но она будет не настоящей. Никто не видел Пландрейд и не увидит до отъезда. Завтра китайцы вернутся домой. Ты настоишь, что лошадям надо отдохнуть еще один день, и прислуживать принцессе буду только я. Вечером я опою ее снадобьем, потом двое твоих людей отвезут ее в Багдад и продадут на невольничьем рынке, а ее место займет рабыня Майте. А согласится ли она? — Согласится, если захочет жить, — улыбнулась Шанес. — Скажи своим людям, Хасан, чтобы не дотрагивались до принцессы. За девственниц лучше платят. Чем более высокую цену они получат, тем крупнее будет их доля. Пусть продадут ее на базаре. Так мы унизим ее гордость. Шах будет спрашивать, почему принцесса не привезла с собой служанку. Это было предусмотрено в соглашении, хотя мы можем сказать, что принцесса разозлилась на нее и продала, чтобы не беспокоить шаха. На рассвете китайцы отправились домой, а принцесса Пландрейд со служанкой Майте остались с персами. Шанес настояла, что им нужно отдохнуть перед долгим путешествием. Наложница играла на лютне и сама подносила принцессе еду. Наступила ночь, и любовница шаха принесла Пландрейд чашку теплого козьего молока. Она сказала, что шаху нравится этот напиток. Принцесса ненавидела козье молоко, но выпила все и глубоко заснула. То же произошло и с Майте. Через несколько недель Хаджи-бей проходил по невольничьему рынку в Багдаде. Его поиски пока были тщетными. Побывав на многих аукционах, он не нашел той, которую искал. Там продавали много красивых девственниц, но в них не было соединения духа, красоты и ума. Что-то привлекло его внимание на подиуме. В уголке стояла грязная ногая девушка, стыдливо прикрываясь длинными волосами. Он остановился. Чувствуя пристальный взгляд евнуха, она посмотрела на него с мольбой. Он позвал работорговца. — Сколько за эту девушку? —